Глава 19. И опять ночь. Опять Сашу разбудил металлический скрежет запора. Появился вчерашний конвойный, и они снова долго шли по бесчисленным коротким коридорам. Также на ремне у конвойного побрякивала связка ключей. Также стучал он ключом о ручку двери или о металлические перила лестницы, предупреждая, что ведет заключенного. Но теперь Саша считал подъемы и спуски и убедился, что они пришли на первый этаж. За открытой в конце коридора дверью слышались голоса, даже смех. Пахнуло другой, не тюремной жизнью. Дьяков не осветил его на этот раз лампой, видимо, употреблял этот прием только при первом знакомстве. Он был сегодня не в военной форме, а в коричневом пиджаке, надетом на синий свитер. Кивком головы указал Саше на стул, а сам продолжал писать. Писал, перечитывал, снова писал, не обращая внимания на Сашу, наклонив голову к столу. Его и Сашу разделял только массивный чернильный прибор и такое же массивное пресс-папье. Саша подумал, что совсем нетрудно схватить пресс-папье и расшибить им Дьякову голову. На этом стуле сидят разные заключенные. Среди них может найтись такой, кто захочет это сделать. Все здесь предусмотрено. Каждый шаг, каждое движение, а это не учтено. Или они никого не считают способным на такой поступок. А может, есть какой-нибудь тайный механизм, срабатывающий, когда дотронешься до чернильницы? Конечно, отсюда не убежишь. Но человек может это сделать в порыве отчаяния. И все же Дьяков этого не боится. А может быть, настоящих заключенных допрашивают не здесь? Дьяков собрал исписанные листки и вышел из комнаты, оставив дверь открытой. На нем были валенки с заправленными в них коричневыми брюками. И от того, что Дьяков был так тепло одет, Саша в своих ботиночках сразу ощутил холод цементного пола. Все по-другому. Совсем не так, как в прошлый раз. Казалось, Дьяков занят более важным и срочным делом. И Сашу привели сюда только потому, что вызвали раньше, когда Дьяков еще не знал, что будет занят другим. В штатском и в валенках он выглядит простым и неофициальным. Выходит и оставляет Сашу одного перед столом, на котором лежат разные бумаги, не боится, что Саша в них заглянет, как не боится и того, что Саша ударит его тяжелым пресс-папье. В коридоре послышалось хлопанье двери, голоса. Дьяков с кем-то разговаривал. Потом вернулся, неуклюже ступая в своих чесанках, прикрыл дверь, сел за стол, порылся в ящике. Вытащил тоненькую папку, в ней лежали листки прошлого допроса, потом поискал еще что-то и так, продолжая рыться в ящике и не глядя на Сашу, спросил. — Так, Панкратов, что вы сегодня скажете? Он задал этот вопрос как-то, между прочим, спокойно, даже дружелюбно, будто не помнил, о чем они говорили в прошлый раз. — Видите ли, — начал Саша. Ага, Дьяков, наконец, нашел нужную бумагу и опять вышел с ней. Потом вернулся, стоя, сложил бумаги в ящик стола, сел, раскрыл Сашино дело. Так, Панкратов, подумали вы над тем, что я вам советовал? Да, подумал. Но я не знаю, о чем идет речь. Плохо. Дьяков качнул головой. В его голосе слышался упрек, сожаление, даже сочувствие, мол, не жалеешь ты себя, браток. Он задумался, кивнул на папку с Сашиным делом. Хотите резину тянуть? Я не знаю, о каких контрреволюционных разговорах вы говорили в прошлый раз. Дьяков нахмурился. Вы не искренне, Панкратов. Вы хотите, чтобы мы занимались не главным, а вашими институтскими делами. Но даже в этом вы оказались нечестными. Многое утаили. Это вас тоже характеризует. Что я утаил? Удивился Саша. В эту минуту в комнату вошел пожилой человек со эскимосским лицом, одетый в темно-синий костюм, хорошо и ладно сидевший на его плотной, даже грузной фигуре. Дьяков поднялся. Кивком головы человек предложил Дьякову сесть и сам опустился на стул рядом с ним. «Продолжайте». И пристально посмотрел на Сашу. Саша понял, что это начальник Дьякова. Но в его взгляде Саша почувствовал нечто большее, чем обычный казенный интерес к очередному подследственному. Мелькнула надежда, что этот человек изменит его судьбу. — Итак, Панкратов, — сказал Дьяков, — на чем мы остановились? — Вы говорите, будто я что-то утаил. Что я утаил? Для этого достаточно посмотреть протоколы партийного собрания. Вы даже прибегали к протекции высокопоставленных лиц. Дьяков выжидательно, испытующе смотрел на Сашу. Так, все ясно. Дело в Марке. В Будягине или в обоих вместе. Намек понятен. Он нарочно сказал, не высокопоставленные товарищи, а высокопоставленные лица, и фамилии не назвал. Нет, пусть назовет фамилии. От Саши он этих фамилий не услышит. — Кого вы имеете в виду? — Панкратов. Губы Дьякова скривились в брезгливой и осуждающей усмешке. — Стыдно, Панкратов. Не играйте с нами в кошки-мышки. Мы осведомленнее, чем вы думаете. Вы хотите вынудить говорить нас, а мы хотим, чтобы говорили вы. Это в ваших интересах. За вас хлопотали Рязанов и Будягин. Вы сами признали это на партийном собрании, а здесь вала крутите. И опять. Не товарищи Рязанов и Будягин, а просто Рязанов и Будягин. Я не прибегал ни к чьей протекции, — возразил Саша. Я рассказал обо всем моему дяде Рязанову, но не просил его вмешиваться. Он сам без моего ведома попросил Будягина позвонить директору института Глинской. — Допустим, — согласился Дьяков. — Но почему вы не рассказали об этом в прошлый раз? — Почему не назвали именно эти фамилии? — Вы назвали кучу людей. Он вытащил из дела Саши узенький листок. Саша его раньше не видел. — Баулин, Лозгачев, Азизян, Ковалев. А вот Рязанова и Будягина не назвали. — Почему? Саша лихорадочно соображал. Теперь каждое его слово может оказаться роковым и для Марка, и для Ивана Григорьевича. В них все дело, это ясно. В чем их обвиняют? Не придавал значения. Это чисто родственные связи. Я даже не понимаю, почему это так привлекает ваше внимание. Он сказал твердо, как говорят о предмете, который не хотят и не будут обсуждать. Дьяков указывает путь, по которому он должен пойти, но по этому пути он не пойдет. Дьяков посмотрел на него, как показалось Саше, внимательно, заинтересованно, даже опасливо. Разбор дела у Сольца тоже устроил ваш дядя. Никто не устраивал. Я сам пришел к Сольцу. Дьяков усмехнулся. Люди месяцами ждут приема, а вы пришли и готовы. Тут же принял, тут же разобрал. Кто вам поверит, Панкратов? И все же это так, — сказал Саша. Так получилось. Я зашел в кабинет. Он меня увидел. Спросил, в чем дело. Счастливый случай помог. Возможно. Неужели я не имел права обратиться в ЦКК? Неужели мой дядя не имел права за меня хлопотать? В чем тут моя вина? Из-за этого меня здесь держите? Ни за что, ни про что. На лице Дьякова мелькнула гримаса. Но он ничего не сказал, только скосил глаза на своего начальника, точно приглашая его убедиться, с кем он, Дьяков, имеет дело, а может, ожидая, что тот сам что-либо скажет. Но человек со эскимосским лицом ничего не сказал, грузно поднялся и вышел. Дьяков нахмурился и уже другим тоном объявил. Ваша вина в том, что вы не искренни, не честны перед партией. Вы утаили многое другое. Вы называли всех своих обвинителей, но ни разу не упомянули своих защитников, а ведь по вашему делу проходили многие люди. Ну, хотя бы тот же Криворучка. Саша почувствовал опасность. Все может прорваться в самом неожиданном месте. С Марком и Будягиным ясно, ничего их компрометирующего он сказать не может и не скажет. Но Криворучка, сей повар, будет готовить острые блюда. Криворучка сказал это про Сталина. Упомянув его слова, Саша не только запутается сам, но и предаст Криворучка. Умолчав же, станет на путь неискренности и неправды. Я был у него два раза. Первый раз он ставил мне печать на документах об исключении, второй раз оформлял мое восстановление. Дьяков засмеялся. То исключаемся, то восстанавливаемся, то в тюрьму попадаем. И он вам ничего не говорил? Он мне показался угнетенным, ведь его исключили из партии. И вас исключили. Неужели он не нашел, что сказать вам? Дьяков по-прежнему не сводил с него взгляда. Знает он что-нибудь? Догадывается? Или нащупывает, быть может, почувствовал его растерянность? Неужели никак не выразил своего отношения к тому, что вас исключили, а потом восстановили? — настаивал Дьяков. Неужели даже ничего не спросил? Тем более, что на партбюро вы его защищали. Я просто рассказал, как было дело. Вот видите? И он просто хлопнул печатью. Нет, нельзя поддаваться. Он его прощупывает, ловит, отвлекает внимание от главного, от Марка и Будягина. Запутывает. Никакого особенного разговора не могло быть. Он замдиректора, я рядовой студент. Дьяков пронзительно смотрел на него. А мы имеем сведения, что с другими студентами Криворучка вел антипартийные разговоры. А вот вам, человеку обиженному, да еще защищавшему его, ничего не сказал. Странно. Криворучка знаком с Марком. Передавал привет. Нет, нельзя говорить. Это так. — сказал Саша. Дьяков продолжал неотрывно смотреть на Сашу, и вдруг злорадная улыбка разлилась по его лицу. Так, злорадно улыбаясь, он притянул к себе чистый бланк допроса. — Ладно, мы народ терпеливый. Подождем, когда вы, наконец, решите быть честным, когда вспомните, что вам следует вспомнить. То, что записал на этот раз Дьяков, начиналось словами. В дополнение к данным мною ранее показаниям и содержало признание того, что Саша бывал в кабинете Криворучка и выступал на партбюро в его защиту, а Янсен и Сиверский выступали в защиту Саши. О Марке и Будягине в протоколе не было ни слова. Все записано правильно. Но, как и в прошлый раз, что-то вызывало в Саше смутное чувство опасности. В чем эта опасность, он не мог сообразить, только потребовал добавить, что заходил к Криворучка по делу. — Вы студент, ясно, что заходили по делу. — Черт с ним! — Саша подписал протокол. Я не получаю передач от матери, и это меня беспокоит. Кроме того, я прошу газеты и книги из библиотеки. Дьяков покачал головой. «Пока идет следствие, ничего этого не разрешается. Если бы вы вели себя откровенно, мы бы с вами все закруглили, и тогда вы получили бы все, что просите. И учтите, Панкратов, следующая наша встреча будет последней». Он поднял палец к потолку. «С меня тоже?» — спрашивают. «И я хочу кончить дело благоприятно для вас. Не упустите этой возможности». Или Марк или Иван Григорьевич, или оба вместе. Честные, преданные партии коммунисты. Он мало знает Будягина, но Марка он знает хорошо, ручается за него, не допускает и мысли о чем-либо. Арест Марка — такое же недоразумение, как и его арест, даже больше. За ним хоть есть эта несчастная история в институте, за Марком ничего не может быть. Крупный инженер, прекрасный хозяйственник, бескорыстный человек, настоящий коммунист, вся его жизнь — работа, работа и только работа. И его посадили. Может быть, он где-то близко, в этом же коридоре, совсем рядом. Марк близорукий, с больным сердцем, здесь, в такой же камере. Ни о какой вине Марка он не знает, убежден в его честности. И если сочтут, что он покрывает Рязанова, пусть. Он готов разделить с Марком его участь. Так сложилось. Навалилось, ничего не поделаешь, надо выстоять. Придет время, и он, и Марк докажут свою невиновность. Все ясно. Ему нечего ломать голову. Он честен перед партией, ничего не утаивает, не скрывает. Он не может сказать ничего плохого о Марке. И все, и точка. Только одно мучило — Криворучка. Единственный пункт, где он чувствовал себя уязвимым. Он хочет, чтобы совесть его была чиста. Криворучка мешал этому ощущению чистоты и ясности. Как там ни говори, а про него он утаив. Может быть, неважное, несущественное. А утаил. Днем явился незнакомый надзиратель с листком бумаги и карандашом в руках. Пишите требования в библиотеку. Библиотека разрешена. Саша не знал, сколько книг и на какой срок можно взять, но ничем не выдал своей неосведомленности. С опытным заключенным персонал считается больше, чем с неопытным. Толстой, «Война и мир», Гоголь, «Мертвые души», Бальзак, «Утраченные иллюзии», Стендаль, «Пармская обитель», последние номера журналов «Красная новь», «Новый мир», «Октябрь», «Молодая гвардия», «Звезда». Он писал, не задумываясь. Думать было некогда. Человек ждал. Заключенный должен заранее решить, что ему требуется. Он писал то, что приходило в голову. Важно получить книги, книги потолще, чтобы хватило до следующего раза, который неизвестно, когда будет. Только одно он потребовал обдуманно — уголовно-процессуальный кодекс. Он не получит его. И все же написал: «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», выразив хоть этим протест против своего положения. Почему Дьяков разрешил ему получать книги? Хочет задобрить? В его интересах сделать Сашино пребывание здесь невыносимым и вынудить к признаниям. Боится нарушить закон, по которому полагаются книги. Жалость. Когда обвиняют в контрреволюции, нет места жалости. Может, это совершилось помимо Дьякова? Так же случайно, как и душ вне очереди. Жаль. Ошибку обнаружат, и книг ему не принесут. Однако на следующий день явился новый надзиратель. В руках у него был пакет, обернутый белой чистой тряпкой с желтыми следами ожогов. Саша сразу узнал эту тряпку. Через нее он дома утюжил брюки. Значит, разрешены не только книги, но и передачи. Фамилия Панкратов. Распишитесь. Надзиратель протянул ему опись передачи и огрызок карандаша. Опись была написана маминой рукой, широко, неразборчиво, и только «Шоколад» дописали незнакомым, четким, будто каллиграфическим почерком. Половину описи выморали чернильным карандашом. Саша перебирал кульки и пакеты, аккуратно сложенные мамой, а потом раскиданные чужими руками. Белый батон, сыр, отварное мясо, колбаса. Все это разрезано на куски при осмотре. Масло в пергаментной бумаге, сахар, смена белья, носки, носовые платки. Итак, мама жива, выстояла, знает, где он. Можно отослать белье. Заворачивайте. Он завернул грязное белье в тряпку. Этот обожженный утюгом кусок белой материи донес до него запах дома, его дома. Напишите, что просите. На обороте листка Саша написал: «Все получил. Ничего не присылай, кроме белого хлеба, мяса и белья. Все хорошо, здоров, целую, Саша». «Карандашик», — потребовал надзиратель.